Руна Дьявола. Дар. Щедрость. Дар времени. Партнерство. Прообраз солнца. Знак креста. Есть геба суть. Крест отмечает место, где сойдется путь. Со странником другим пересечется. Крест Локи. Руна связи. Геба так зовется. Одна из рун Асгарда, высшего среди миров. Связь между миром людей и миром богов. И долго асы с ванами воевали. От битвы тяжкой все они устали. Тогда мир заключили на поле брани. Мир укрепили через обмен дарами. Дары для примирения, конца раздора. А геба — символ клятвы и сила договора. Дары — удача, что тринорны нам судили. Сильней удача, чем сильней активность проявили. Неравный дар, неравновесие и долго ощущение, готовность услужить для долга возмещения. Связь у партнеров не должна быть слишком тесной. Позвольте между вами гулять ветрам небесным. Геба относится к рунам непереворачиваемым. Такие руны – точки опоры, и в проявлении силы больше значимы. Включаясь в отношения, мы по привычке определяем, что сделать мы должны и что мы от партнера ожидаем. Но истинный партнер сначала думает о том, что отдает, а во вторую очередь, что сам приобретет. Геба – дар неба, дар свободы, и мы должны принять это духовно, отбросив жесткие союзы. Они недолговечны, безусловно. Партнерство не слащаво и не безболезненно, оно проблематично. При общих интересах ищи баланс тактичный. Каждый имеет право жить, используя свою программу, и заменять ее своей – насилие, пинок под зад, толканье в яму. Наши права, понятия и знания так же ценны, как и другого. И счастья нет безоблачного, в нем много динамично разного, живого. У нас к стабильности и защищенности стремление. Нам бы гарантию в шкатулку положить на сохранение. Так не бывает. Лишь свобода связи прочность гарантирует. При этом искренность и процветание можно прогнозировать. Тогда согласие, взаимодействие, энергия все в целое объединиться. Чтоб это понимать, нам нужно по-другому думать, научиться. Приобретение многих знаний нас не делает богаче и светлее. Нам очищаться надо, а не наедаться поплотнее. Себя вытряхивать и пылесосить, чтоб засияло изнутри. Партнерство — школа. Мы в ней учимся отбрасывать рассудочные костыли. Партнер есть дар, возможность свежим взором все воспринимать. Его свободу надо признавать и перестать его съедать. В высоком смысле Геба соответствует любви и оппозиционно к силе. Она советует, чтоб тонкую душевную активность проявили. Геба, как ключи от рая, апостол Павел ими открывает дверь. Но в рай войдет не тот, кто заслужил, а тот, кто изменился, стал иным теперь. Партнера изучив, поймешь, что от тебя хотят. Чем меньше требуешь, тем лучше результат. Геба навязывает нам свободу, просто край. А что с ней делать, это сам решай. Геба почти все время позитивно и благожелательно и разворачивает нас к партнеру обязательно. Партнеры не случайно к нам приходят, а дар свободы абсолютен. Над дарами всеми он восходит. У Геба есть дар времени, есть сила, чтобы время управляемое было. Замедлить, растянуть, остановить, чтоб сделать, чтоб успеть, чтоб миг продлить. Союз с Божественным — вот высший из даров и осознание во всем присутствия богов. К богам любовь и верность проявляет человек, одаривают боги, и так из века в век. Работа кармы в этом постоянная, где равновесие — мечта желанная. Так принцип сообщающихся сосудов проявляется. Тот, кто отдал, не стал пустым. Основа заполняется.